Эпилог. Нечто похожее на мокрую терку для овощей проехалось по физиономии. Я осторожно приоткрыл один глаз. В лицо мне фыркнули. Запах этого фырка был явно неблаговонный. Я открыл глаза по очереди. Сначала левый, потом правый. Левым глазом я увидел красную клыкастую пасть. Правым – встревоженное девичье личико, в обрамлении неба взлохмаченных золотистых волос. У хозяйки личика было имя. Я напряг свою память, мысли растекались, как кисель. «Что с ним?» Будто сквозь вату дошел до меня тоненький голосок. «Откуда я знаю?» – встревоженно ответил другой, юношеский. Кто-то подергал меня за руку, а потом огромная кошачья морда мощно потерлась о мою щеку. В шее у меня что-то хрустнуло. «Лакомка! Иди нафиг!» – прохрипел я, глубоко вздохнул. Я все помнил. Вернее, сначала я вспомнил этот воздух, его неповторимый букет, знакомый с детства, воздух, которым я когда-то дышал вместе с Лорой. Его невозможно забыть. Потом я вспомнил девушку. К сожалению, ее звали не Лора, ее имя – Злата. Но это тоже очень здорово, потому что ее я тоже люблю. А раз она здесь, значит, я... «Михаил Михайлович, оставь в покое мою руку», – попросил я. «Все нормально». «У меня получилось. Я совершил исход. Я стал пророком». Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту «Аудиодом» за помощь в подготовке данного релиза.